Глава 37. Как ни странно, он разорвал ту неловкость от горечи болтовней. Вроде бы ничего особенного. Рассказывал истории из юности, студенчества. Порой смешные, порой грустные. Но я слушала с раскрытым ртом. Казалось, что между нами снова стала налаживаться та самая связь, которая образовалась после нескольких обучающих поездок к вождению. Мы шутили, подкалывали друг друга и смеялись до слез. Атмосфера вокруг не давила, наоборот, расслабляла и дарила романтическое настроение. Не было той удушливости и сырости, которых я боялась, когда входила. Иногда меня реально мучили запахи, но аромат разнообразных цветов нравился малышу, и он не капризничал. Или, может, давал возможность своему папочке проявить себя. «Ну все, хватит!» — выпалила я, стирая слезы с глаз. «Больше не могу смеяться!» «Лина!» Влад вмиг стал серьезным, напряглась и я. «Буду честным с тобой. Ни мать, ни отец не согласны с моим выбором. Но веришь, мне плевать на их мнение. Хватит того, что они навязывали мне Оксану, и посмотри, во что это вылилось. Я хочу, чтобы ты знала, моя решительность не испарится, даже если ты 100 раз мне откажешь. Если честно, ранее я был излишне самоуверен. Думал, ты согласишься без возражений, едва увидишь тот контракт. Не ожидал, что столкнусь с долгим и мучительным сопротивлением». Поскольку наступила слишком длительная пауза, уточнила. «К чему ты ведешь? Ведь разговор явно еще не закончился». Он колебался, и нерешительность отчетливо читалась на его лице. В итоге, поборов собственное сопротивление, мужчина огорошил. «Я знаю, насколько ты хочешь вернуть себе Алису и готов пойти на... уступки. Если вам с Ритой будет спокойнее вернуть ребенка через суд, хорошо, так и поступим. В любом случае, до суда можешь любой день приехать и забрать малышку». Что-то надорвалось внутри, и по щекам потекли слезы. Не была я готова морально услышать из его уст про Алису. «Ты...» Эмоции душили, отчего все слова застряли в горле. Влад нахмурился. «Я не отказываюсь от нее, как от дочери». Он растерялся и, казалось, старался тщательнее подбирать слова. «И не отдаю ее не потому, что она мне... Черт!» Влад взъерошил волосы и вскочил со стула, тяжело вздохнул. Он оказался возле меня, присел на корточки, чтобы поравняться, и осторожно прикоснулся пальцами к щеке. «Конечно же, Алиса не вещь, но если ты будешь отказывать мне каждый раз, то лисичка уже и вырасти успеет, и еще первая замуж выскочит». Я рассмеялась сквозь слезы, потому что тоже хотела избавиться от удушающей неловкости из-за моей рефлексии. «Ты ведь ее мама, она скучает по тебе, а я все равно пропадаю, или на работе, или на встречах. Ничего не изменится, если я буду приходить к ней вечерами и уходить. Зато буду точно знать и не волноваться, что моя дочь страдает от нехватки любви». Пришлось сделать несколько глубоких вдохов и стереть слезы, чтобы высказаться. «Ты же понимаешь, что я могу не согласиться на твое предложение, если Алиса будет полностью под моей опекой?» «Да». Влад мило улыбнулся, но не дрогнул, будто предвидел такой вопрос. «Да, но ты же понимаешь, что я в любом случае не сдамся». Пока пальцами одной руки он нежно гладил кожу на щеке, второй скользнул по талии и уютно устроил на животике. Заметила, как нервно дернулся его кадык, а глаза постепенно заполнились непролитыми слезами. Будто Влад стал уязвимым, но не стеснялся показывать мне слабость. «Алиса, не беги, споткнешься!» — прочитала я. Но разве маленькая прыткая лисичка хотела меня слушать? Она бегала, как угорелая, а мне тяжело было гоняться за ней повсюду. Казалось, будто еще вчера она неуверенно держалась ручками за диван и пыталась поймать равновесие, а уже сегодня смело бегала вокруг. Я слишком много пропустила и теперь пыталась наверстать все эти мучительные недели. Вспомнилось, как я пришла домой и огорошила сестру с Сергеем Евгеньевичем новостью, что Влад согласен отдать Алису. Откровенно, сестра не верила и, наверное, до сих пор думает, что за его поступком стоит подстава. Но прошел месяц, и ничего не изменилось. Влад по-прежнему приходит к Алисе вечерами, балуется с ней, играет, а перед уходом не забывает про ритуал задать мне вопрос про брак, на который я, как обычно, отмалчиваюсь. Как и не упускает ни единой удачной возможности зажать меня где-либо в доме для страстного поцелуя, для дикого и сметающего любые барьеры. Помню, как однажды с юмором Сергей сказал Владу, что я не соглашаюсь на его предложение просто потому, что наслаждаюсь романтикой отношений. Наверное, так оно и было. Мы ходили на свидания, но редко, потому что работа не всегда оставляла мужчине выбор. Тем не менее, я наслаждалась каждым моментом и потихоньку впитывала в себя любовь Влада, пока во мне еще не закончилось место. Мысли оборвал громкий плач моей малышки. «Алиса!» Я закатила глаза и подбежала к ней, подняла с асфальта. «Все, не плачь!» Бережно взяла ее обе ладошки и, достав влажную салфетку, протерла от грязи. Подула на ранки, и моя каприза постепенно успокаивалась. Она была настолько упряма, насколько и целеустремленная. И если упала, то быстро обо всем забывала, потому что в хитрой головушке зрел мудреный план. Я уже заметила, что лисичка любила лезть везде, где явно нельзя. И никакое нельзя ее не остановит. «Хочу!» — пальчиком указала на горку, и мне пришлось кивнуть. Только мы шагнули к детской площадке, как вдруг я замерла, услышав голос за спиной. «Ангел!» И медленно обернулась. Алиса, естественно, не могла помнить Юру, так как была еще маленькой, поэтому с интересом уставилась на него. Он оглядел лисичку и усмехнулся. «Уже ходит?» «Конечно ходит, ей совсем скоро 2 года». Возмутилась, но сразу мысленно махнула рукой. Юра не обязан помнить возраст ребенка, которого пытался лишить материнской любви. «Ну да, как-то быстро время пролетело». Он горько улыбнулся, и его внимание вдруг привлек мой живот. Юра впился в него взглядом орла, а я не стала ни прятать, ни оправдываться. А какой смысл? Я, наоборот, хотела выяснить для себя раз и навсегда всю правду. «Ты...» Он проморгался, откашлялся, но договорил. «Беременна? Какой срок?» Последнее выпалил как-то слишком волнительно, с придыханием. Уж не думал ли он, что у меня мог быть его ребенок? Это так глупо. «Ты серьезно?» Рассмеялась, чем шустро вернула его с небес на землю. «Я беременна от Влада. Ты тут точно ни при чем. И, кстати, скажи мне честно, это ведь ты анонимно сообщила в опеку про Алису и после для уверенности рассказала о ней Войтенко, чтобы у меня точно не осталось шанса забрать ее?» «Это он тебе такую чушь втюхал?» Юра возмутился так реально, будто я беспочвенно обвинила его. «Ну, конечно, он. Ну так вот, я не писала ему те сообщения». «Я разве что-то говорила про сообщения?» «Наверное, это логическая мысль, что Войтенко получил сообщение, но не факт. Сейчас куча программ, меняющих голос. Ему банально могли позвонить. А искусственный интеллект вообще мог мой голос при желании спародировать». Юра нахмурился, отвернулся, будто думал, как оправдаться. А в итоге плюнул на затею отпилить свою репутацию. «Да, хорошо. Я написал ему. Я стуканул в органы. Но хоть знаешь, почему?» Я замотала головой, не желая знать причину. Она казалась очевидной, но Юра упрямо высказался. «Почему я должен был мириться с ней? Почему я обязан был содержать даже не твоего ребенка? Когда мы начинали отношения, ни о каком чужом ребенке речи не было. И пока твоя сестра ходила беременной, ты ни разу не поделилась со мной мыслью, что планируешь оставить себе ее малую. Ты поставила меня перед фактом после родов, и разве был выбор, кроме как согласиться? Я честно пытался полюбить ее, но...» Юра развел руками. «И мои доводы ты не слышала, ты закрыла уши и принимала только ту правду, которая была выгодна тебе. Ну то есть получалось, что мое мнение вообще по боку». Если бы я и хотела что-то ему возразить, то промолчала. Теперь в этом нет никакого смысла. Может, как он и сказал, я тоже преследовала свои эгоистичные цели. Зато не мог промолчать он, снова бросил упрек. и в дом Войтенко поперлась, хотя мне сказала, что ничего больше делать не будешь. Спасибо, что поступил как трус. Я улыбнулась ему, искренне и довольна. Пройдя через столько боли, я наконец реально стала счастливой. И рядом со мной достойный мужчина, Алиса, даже Рита. Она жива, представляешь? Хочешь сказать, он сощурился, что я вообще для тебя не имел никакого значения? Имел, я не врала. Но, как видишь, у нас с тобой были разные цели и ценности в жизни. Теперь я надеюсь, ты найдешь ту, которая точно сделает тебя счастливым. Крепко держа Алису за руку, я развернулась и пошла прочь. Ведь считала, что наш разговор окончился, но... Не для Юры явно. Подожди! Он схватил меня под локоть и настойчиво дернул к себе. И это все? Вот так просто? Имел и все? Но почему-то, будучи все еще моей, ты не постеснялась прыгнуть к Войтенко в постель. Воздух внезапно разрезал звук звонкой пощечины. Не хотела я взрываться, но Юра будто специально вывел меня на плохие эмоции. Он отшатнулся от удара, зацепившись растерянным взглядом за мою руку. Не верил, что я ударила его. «Не смей!» — прошипела я сквозь стиснутые зубы. «Упрекать меня в измене! Мы уже не были вместе, и ты сам в этом виноват!» Он медленно провел рукой по щеке, где краснел отпечаток моих пальцев. Но в его глазах не было злости, только разочарование. «Я готов был отдать тебе все!» — глухо выдохнул он. «А ты?» Договорила за него. «Ты предал меня и Алису, хотя знал, как много она значила для меня». Я чувствовала, как в груди колотится сердце, не от страха, а от злой и горькой правды, которая сдерживала слишком долго. Но он не собирался отступать. Подался ко мне ближе, будто хотел что-то еще сказать, но в этот момент... «Отойди от нее! Сейчас же!»